Ава Памва. Просил Ава Феодор Фермейский наставление у Авы Памва. После продолжительного молчания Памва сказал Феодору: «Феодор, иди стяжи милость, и получишь дерзновение пред Богом». Сказал Ава Памва: «Если будешь иметь сердечное трезвение, то возможешь спастись». Однажды архиепископ Феофил посетил скит. Братья собрались к нему и сказали: «Ави Памва, скажи папе назидательное слово, которое бы принесло ему пользу». Старец отвечал: «Если молчание мое не принесет ему пользы, то не принесет пользы и слово мое».